Глава 24. На следующее утро Сирина на цыпочках спустилась вниз приготовить себе чашку чая и кофе для Брэда и наткнулась в кухне на свекровь, облаченную в голубое шелковое платье. «Доброе утро!» Произнесено это было таким ледяным тоном, что Сирина предпочла бы, чтобы ее появление проигнорировали. Она мгновенно почувствовала себя отвергнутой и униженной. «Доброе утро, миссис Фуллертон. Вы хорошо спали?» «Относительно». Маргарет смотрела на Сирину и отнюдь не спешила с вежливыми вопросами. Взгляд ее был расчетлив и очень-очень холоден. «Я думаю, будет лучше, если ты сегодня скажешься больной и не пойдешь на свадьбу. В твоем положении это прекрасный аргумент». Разумеется, она имела в виду ребенка. Однако Сирина почувствовала себя потрясенной. Она не испытывала ни малейшего желания идти на эту свадьбу, но тем не менее отлично понимала, что если не пойдет, то это вызовет массу разговоров. «Не знаю, если Брэд...» «Разумеется, это целиком твое дело, но в твоем положении, мне кажется, было бы разумнее избавить себя от ненужных волнений. В конце концов, это день Пэтти. Ты могла бы и сама подумать об этом и не причинять ей дополнительной боли, кто и что уже нанесла». Сирине хотелось расплакаться, но вместо этого она молча кивнула. «Я подумаю». «Подумай». И с этими словами Маргарет вышла из кухни. Сирина опустилась на стул и тихо всхлипнула. Придя в себя, она налила Брэду кофе, заварила себе чай, поставила чашки на поднос и медленно направилась наверх, пытаясь решить для себя, что же ей делать. Когда она дошла до их комнаты, то поняла, что у нее нет выбора. Если свекровь хочет, чтобы она не ходила на свадьбу, она туда не пойдет. Может быть, так будет лучше. Входя в комнату с подносом, она чуть слышно вздохнула. Брэд, услышав вздох, взглянул на нее. «Что-то случилось, любимая?» «Не, я... У меня ужасно болит голова». «Да?» — он заволновался. «Почему бы тебе не прилечь? Наверное, это все из-за вчерашних танцев». Сирина улыбнулась. «Нет, я просто устала». Улегшись на постель, она взглянула на него. «Знаешь, мне ужасно неудобно говорить, Брэд, но мне кажется, мне не следует идти на церемонию». «Ты так плохо себя чувствуешь?» Он удивился. Утром она не была даже бледной, как обычно. Быстро выпила чай, чего никогда не делала, когда неважно себя чувствовала. «Хочешь, вызову врача?» «Нет». Сирина села на кровати и поцеловала его. «Как ты думаешь, твой брат простит меня?» «Думаю, простит. Так что, если хочешь остаться дома, то я не против». «Спасибо». Брэд торопливо встал и начал собираться. Сирина ощущала тяжесть на сердце, но не из-за того, что ей предстояло пропустить свадебное торжество, а из-за того, что причины конфликта она сама. Маргарет Фуллертон стыдилась ее и делала все возможное, чтобы убрать со своего пути. Сирина остро почувствовала себя нежеланной, исключенной из семьи. Как бы ни любил ее Брэд, ей очень больно от того, что его родня не приняла ее. «Ты в порядке, любимая?» Он внимательно посмотрел на нее, затем надел цилиндр и натянул перчатки. Выглядел он сногсшибательно в смокинге и полосатых брюках, сером цилиндре, серых перчатках. Свадьба обещала быть элегантной, и Сирине вдруг стало жаль, что она ее пропустит. Некоторое время спустя в дверь постучал Тедди, облаченный точно в такой же костюм с букетом лилий для Брэда. Их надо было прикрепить к лацкану фрака. «Нет, я не нацеплю их, а то еще подумают, будто я жених». «Не беспокойся, не подумает, у него букет гораздо больше». Затем, оторопев, Тедди застыл на месте, глядя то на Сирину, то на Брэда. «Что случилось? Разве ты не идешь, Сирина?» «Я неважно себя чувствую». «Вчера, отправляясь на обед, ты тоже неважно себя чувствовала. Тебе и сегодня плохо?» Он все время был настороже. Складывалось впечатление, что Тедди обладал особым даром чувствовать малейшую ложь, особенно связанную с его матерью. «Я внезапно почувствовала себя хуже». Но произнесла она это как-то чересчур легко, усевшись на кровати и скрестив руки на груди. «Я тебе не верю», — Тедди посмотрел на Брэда. «Вы поругались?» «Черт подери, нет. Сирина только что заявила, что чувствует себя не настолько хорошо, чтобы идти, а я не хочу ее заставлять». «Почему бы, собственно, и нет?» Тедди улыбнулся, присаживаясь на кровать подле нее. «Ты действительно чувствуешь себя неважно, Сирина?» Она кивнула. «Да, действительно. Извини, нам будет очень не хватать тебя». Едва он произнес эти слова, две огромные слезинки потекли из ее глаз. Она вновь почувствовала себя отторгнутой, исключенной, и ей ужасно захотелось пойти вместе с ними. Если б только миссис Фуллертон не давила на нее столь сильно. Серина чувствовала себя так, словно действительно не могла пойти, словно ей и в самом деле не следовало идти, если у нее есть чувство приличия или хоть какое-то уважение к свекрови. «В чем дело?» Тедди внимательно разглядывал ее. Девушка покачала головой, безуспешно стараясь остановить слезы. «О, мне надоело быть беременной. Я только и делаю, что реву». Она рассмеялась сама над собой. Брэд подошел и погладил мягкие золотистые волосы, падавшие волнами на подушку. «Не расстраивайся. Я вернусь сразу же, как только смогу». Он вышел проверить, как там Грег. Уже много лет Грег жил отдельно, но на эту последнюю холостяцкую ночь пришел домой и спал в своей прежней комнате. Он отлично знал, что, как бы ни напился накануне, здесь ему не позволят проспать собственную свадьбу. Как только Брэд вышел из комнаты, Тедди решительно спросил у Серины. «Выкладывай, что случилось на самом деле». «Ничего». Но она не могла смотреть ему прямо в глаза, и он понял, что что-то тут не так. «Не лги мне, Серина». «Почему ты не идешь?» Просто удивительно, как этот человек мог заставлять ее говорить, и как безоглядно она доверяла ему. И она рассказала ему все. Все то, что ни за что не рассказала бы Брэду. Но ведь она знала, что накануне Тедди не предал. Поэтому не стала таиться от него и на этот раз. Слезы вновь наполнили ее глаза. «Твоя мать считает, что мне не следует идти, но я не сказала об этом Брэду. Не хочу, чтобы он знал об этом». «Она тебе это сказала?» «Да, сказала, что это было бы нехорошо по отношению к Пэтти, и что если у меня есть хоть немного скромности, то я не пойду, что я и так уже причинила Пэтти достаточно неприятностей». Серина снова расстроилась. Тедди буквально подскочил на месте. «Ну надо же! Черт подери, Серина! Если ты не будешь стоять за себя, то мать будет помыкать тобою всю оставшуюся жизнь. Ты не должна позволять ей этого». «Какое это имеет значение? Она не хочет, чтобы я была там. Мне кажется, она считает, что я позорю вас». «Серина». Тедди пристально посмотрел на нее. «Вчера вечером всем гостям до единого хотелось узнать, кто ты такая. Кто ты есть, кем была. В ресторане пронесся слух, что ты принцесса. И это, вероятно, чертовски встревожило мать. В ту ерунду, что ты никто, чья-то служанка, после вчерашнего вечера никто не верит. Ты выглядела так, что ни у кого не возникло сомнений в твоем происхождении. Прекрасная дама-аристократка. Не знаю, что гложет мою мать. Неужели то, что Брэд поступил так, как хотел, и отныне сам принимает решение? Даже если ей хотелось заполучить в невестке Пэтти Айзертон, то она этого добилась. Думаю, вскоре она изменит свое отношение к тебе, Серина». «Но ты же ведь не можешь уступать ей все время. То, что она проделала с тобой вчера вечером, не только возмутительно, но и аморально. И, по правде говоря, Брэду следовало бы знать об этом. Но, коль уж ты настаиваешь, я ему не скажу. Тем не менее, то, что она сделала сегодня, последние капли, черт возьми, это же просто непристойно». Внезапно ему в голову пришла мысль, что мать ревнует. Возможно, она не может стерпеть того, что олицетворяла собой Серина, того, что Брэд сам отыскал ее для себя, завоевал ее и собирался лелеять всю жизнь. Может быть, ей хотелось женить его на ком-нибудь, кем она могла бы манипулировать, какой-нибудь девушке, которой она могла бы помыкать, что, как ей, видимо, казалось, она сумеет проделывать с Пэтти. «Пойми, ты же не можешь позволить ей все время командовать тобой. Так нельзя». «Что нельзя?» В дверях стоял Брэд, внимательно и напряженно глядя на обоих. «Чувствую, что-то творится. О чем мне не говорят ни слова, но я не потерплю секретов в моей собственной семье». Он посмотрел на жену. «В чем дело, Серина?» Она опустила глаза, избегая его взгляда. Брэд поднял руку. «Никаких слез, просто скажи мне». Но она не могла говорить, впрочем, и не собиралась. Первым заговорил Тедди. «Она не хочет рассказывать тебе об этом, Брэд, но, думаю, тебе следует знать». Серина чуть не выскочила из кровати, она протянула к нему руки, пытаясь остановить, но он поглядел так, будто сказал ей что-то взглядом. Она почти вскрикнула. «Нет!» «Я расскажу ему, Серина», — тихо проговорил Тедди, и Серина разразилась слезами. «Ради всего святого, в чем дело?» Эта мелодраматическая сцена крайне действовала Брэду на нервы, а он и так уже был выведен из себя. Брэд только что побывал у Грега, тот так накачался накануне вечером, что мажордом все еще пытался привести его в чувство. «Что, черт подери, тут происходит?» Тедди встал и взглянул ему в лицо. «Мать не хочет, чтобы Серина присутствовала на свадьбе». Серину словно ударило электрическим током. Брэд, казалось, держался за другой конец этого же провода. «Что? Ты сошел с ума?» «Нет. Она совершенно недвусмысленно заявила Сирине, что та в долгу перед Петти, и поэтому ей не следует идти на ее свадьбу. Она же предложила Сирине дипломатично сказаться больной и остаться дома. «Это правда?» Брэд уставился на жену с нескрываемой яростью. Она кивнула. Он подошел к кровати. Сирина видела, как его била дрожь. «Почему ты не сказала об этом мне?» «Я не хотела, чтобы ты сердился на свою мать». Голос ее дрожал. Она едва сдерживала слезы. «Никогда больше не делай ничего подобного. Если кто-нибудь еще хоть раз скажет тебе нечто подобное, я хочу знать. Немедленно. Ясно?» Лицо Брэда выражало страдание. Он замолчал и задумался. Долгое время он размышлял, наконец повернулся к брату. «Ну-ка, давай вали отсюда, Тедди», — с грубоватой шутливостью приказал он и тут же повернулся к Сирине. «А ты вылезай из постели. Мне абсолютно наплевать, что ты наденешь, но через 10 минут ты должна быть одетой». «Но, Брэд, я не могу. Твоя...» «Больше ни слова», — заревел он. «Я шафер на свадьбе моего брата, а ты моя жена, понятно? Ты идешь со мной всюду, и тебя принимают все те, кто любит и принимает меня, будь то друзья, моя семья или люди, с которыми я работаю. А если кто-то не принимает тебя, я хочу это знать. Немедленно. А не посредством любезности моего брата. Это тебе ясно, Сирина?» «Да», — прошептала она. «Отлично. Потому что мне хочется, чтобы это было ясно тебе и моей матери, Петти и Грегу, и всякому, кто, видимо, пока этого не понимает. Я пойду и сейчас же объясню это матери. А пока я это делаю, ты приподними свою задницу с постели, надевай первое попавшееся под руку платье и двинем на этот свадебный фарс. И никогда больше так не поступай. Даже не пытайся прикидываться больной или скрывать от меня что-то. Ты всегда обо всем будешь рассказывать мне, понятно?» Сирина кивнула, он подошел, резко привлек ее к себе и поцеловал. «Я так сильно люблю тебя, черт подери, даже мысли не допускаю, чтобы кто-то причинил тебе боль. Обещаю любить, оберегать твою честь, защищать тебя до тех пор, пока мы оба будем живы. По крайней мере, дай мне шанс сделать это, крошка. Ведь именно для этого я и есть у тебя. И никогда, никогда не иди на поводу у моей матери». Ее одновременно тронула его забота о ней и испугали упреки, обращенные к матери. Он изучающе смотрел на нее. «Вчера, когда ты расстроилась, тоже случилось нечто подобное, Сирина?» Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза, но она только покачала головой. «Ты уверена?» «Да, Брэд, да». Она не могла сказать ему, что свекровь заставила ее подписать документ. Тогда он никогда больше не станет разговаривать со своей матерью, а ей не хотелось быть причиной этого. Зла хватало и без того. Брэд решительно направился к двери, приостановился на мгновение и затем улыбнулся ей. «Я люблю вас, миссис Фуллертон». «Я люблю вас, подполковник». Она послала ему воздушный поцелуй. Он скрылся за дверью, стараясь успокоиться перед разговором с матерью по поводу случившегося. Брэд нашел Маргарет в своем будуаре. Она уже была в красивом шелковом платье, заказанном у Диора специально для свадьбы. В Париже имелись все ее мерки, так что ей оставалось лишь выбрать модель и ткань. На ней красовалась шляпка, сконструированная специально для нее из ткани цвета сырой шерсти. Шляпка сильно нависала над одним глазом, приподнимаясь на затылке, оставляя место для ее белых волос. «Мама, можно войти?» «Конечно же, дорогой». Она приветливо улыбалась ему. «Сегодня такой торжественный день. Ты уже видел брата?» «Обоих». «Я имею в виду Грега. Как он?» «Почти в беспамятстве, мама. Слуги пытаются привести его в себя. Он здорово напился вчера». Ему хотелось добавить «как обычно», но он сдержался. Петти его исправит. Подобной уверенности матери Брэд отнюдь не разделял. «Может быть, но прежде чем говорить о Петти, мне хотелось бы кое-что расставить по своим местам». «Пардон?» Мать оторопела от его тона, но Брэд и не подумал его смягчать, продолжив: «Тебе следует извиниться передо мной, мама, или вернее перед Сириной. Хочу, чтобы тебе стало ясно отныне и навсегда. Сирина — моя жена. Нравится тебе это или нет? Ты просил ее не ходить на свадьбу Грега. То, что ты осмеливаешься совершать нечто подобное, поражает меня и причиняет боль. Если ты хочешь, чтобы нас с ней там не было, то тогда все хотя бы понятно. Но если ты хочешь, чтобы я был там, то тебе следует знать, что я всегда беру с собой Сирину». Теперь в его глазах стояли слезы. Он продолжал: Я люблю ее всем своим сердцем, мама. Она замечательная девушка, и через несколько месяцев у нас будет ребенок. Я не могу заставить тебя принять ее, но я не позволю тебе причинить ей боль. Не вздумай делать что-либо подобное впредь». Мать нерешительно шагнула к нему. «Извини, Брэд, я неверно поняла, но мне слишком трудно. Я думала, ты женишься на ком-то, кого мы знаем. Но я не сделал этого. И совершенно несправедливо наказывать за это Сирину. Скажи...» — мать с интересом посмотрела на него. «Она сама рассказала тебе об этом?» «Нет. Понимаешь, Сирина слишком сильно любит меня, чтобы вставать между тобой и мной. Она доверилась Тедди, а он рассказал мне». «Понятно. Она рассказала еще что-нибудь?» Он удивленно посмотрел на мать. «Есть еще что-то, о чем ей следовало бы мне рассказать?» Неужели его мать еще что-то натворила? Неужели он прав, что волновался по поводу позавчерашнего расстройства Сирины? Я еще что-то должен знать? Нет, совсем нет. С облегчением она поняла, что Сирина ничего не рассказала ему, хотя дело вовсе не в том, чтобы это могло что-то изменить. Она никому не отдала бы теперь этот документ. Бумага, что подписала Сирина, уже хранилась в сейфе. Она по-прежнему считала, что Сирина охотится за деньгами Брэда, и многие годы спустя, когда она покинет его и попытается вымогать деньги, мать спасет его тем, что в свое время заставила Сирину подписать этот документ. Придет день, и он скажет ей спасибо. Брэд счел своим долгом сообщить матери еще одну новость. «Думаю, что в сложившейся ситуации будет лучше, если мы уедем сегодня, сразу же после свадьбы. Я постараюсь достать места на ночной поезд в Чикаго, а если не удастся, мы переночуем в отеле и уедем утром». «Ты не можешь этого сделать?» Внезапно у матери на глазах заблестели слезы. «Почему?» «Потому что я хочу, чтобы ты остался здесь. Ты не был дома уже бог знает сколько. Тебе следовало подумать об этом до того, как объявлять войну Сирине». Глаза матери сделались злыми и жестокими. «Ты мой сын, и поступишь так, как я скажу!» Брэд отозвался странно спокойным голосом. «Боюсь, ты ошибаешься. Я взрослый мужчина, у меня есть жена и собственная семья. Я не твоя марионетка. Отец, может быть, и мой бедный слабый братец, но не я. Никогда не забывай об этом!» «Как ты можешь говорить со мной таким тоном? Как ты смеешь?» Брэд осторожно приблизился к ней. «Мама, держись от моей жизни подальше, или ты пожалеешь!» «Брэд!» Но он ничего не ответил, повернулся и вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью.